Как избежать выгорания? 2 года назад я прошел через личный кризис с проектом Руда Games. Эта интеллектуальная игра не мое собственное начинание. Я приобрел франшизу, права на использование бизнес-модели. Уже через год упорного труда нам с партнерами удалось реализовать идею в 9 городах, после чего мы предложили владельцам проекта объединиться, и я вмиг превратился в коммерческого директора компании, у которой на тот момент было около 60 франшиз. На мои плечи легла огромная ответственность. Я не был к этому готов. Отсутствовали необходимые навыки и знания. Я чувствовал себя обычным владельцем франшизы, который прыгнул слишком высоко. Лихорадочно решал одну задачу за другой, но делал это, используя старые привычные методы, которые далеко не всегда срабатывали, заставляя остро чувствовать свою некомпетентность. Плата за стремительный взлет была непомерной. Я выгорел меньше, чем за полгода. Усталость, разочарование и напряжение ощущались комком в груди. Неготовность остановиться и сделать паузу только ухудшала состояние. В голове билась мысль: нужно больше успеть, потому что чувствую, что скоро умру. А ведь размышления о скорой кончине не должны посещать здорового 30-летнего человека. Это уже тревожный звоночек. Я был как бы не в себе, внутри бушевал пожар. Состояние было по-настоящему страшным. И однажды произошел срыв. Я находился в Питере с женой. Приехали партнеры по бизнесу, мы ужинали и общались. В какой-то момент я повздорил с супругой. Кричал на нее в гневе, злился, не помню себя. Повод был не так важен, просто я загнался. Из меня полилось все, что накопилось в семье, в бизнесе. Я выпустил наружу ту черноту, которая достигла критического объема. Больше всего пугало, что бил я по самому близкому человеку. После этого случая произошло осознание, что нужно срочно что-то поменять, пока еще не поздно. Замедлиться. Не то вот-вот упаду без сил. Тогда я принял правильное решение — сменить обстановку и побыть одному. Нужно было пережить кризис, вернуться к самому себе. Заселился в лучший за всю мою жизнь номер отеля. Только представьте, стою у окна с видом на Средиземное море. Теплый ветер рвается в шикарную комнату. А я? Ничего не хочу. Только спать. Никакого желания сходить на пляж или погреться на солнце. Вместо него — гнетущая пустота. Я слышал, что бывают состояния, в которых временно теряешь чувства. Остается лишь одно желание — хотя бы чего-то захотеть. Оказалось, можно стать еще более потерянным, когда не хочешь ничего хотеть. Вообще. А это, как справедливо замечено в фильме «О чем говорят мужчины», уже не кризис, а тот самый пушистый зверек. Ничто не вызывало эмоций. 3 дня я только и делал, что спал. На 4-й день понял, что вот теперь по-настоящему хочу выйти к морю. А на 8-й восстановился настолько, что даже спел караоке в клубе. Пение всегда было моим источником энергии. По возвращении домой я углубился в поиск себя. Познакомился с системой дизайн человека, прошел первый блок обучения в Эриксоновском университете коучинга, занялся и другими практиками самопознания. Мне было важно найти себя. Примерно через полгода вернулся в ресурсное состояние. Если бы не партнеры, бизнес был бы для меня потерян. Но они помогли мне пережить кризис, взяв заботы об общем деле на себя. Потом я вернулся, и наше сотрудничество принесло новые плоды. В компании произошли глобальные изменения. Моя история с выгоранием закончилась благополучно. Но так случается далеко не всегда. Поэтому, конечно, не стоит доводить себя до такого. Лучше заранее овладеть способами, помогающими как отключиться от работы на время, так и возвращаться к ней с новыми силами.